маленькие сэндвичи с курицей, ветчиной и сыром, корочки с хлеба срезаны, кофе с домашним печеньем. Она одобрительно посмотрела на Дарси, потом сурово взглянула на Майкла. «Надеюсь, вы не голодны, мисс?» Доктор сказал, «раз вы будете ужинать рано, сейчас мне не следует изощряться». «Спасибо. Все просто замечательно», — искренне сказала Дарси. Они сидели в маленькой столовой рядом с кухней. Затем Майкл показал ей дом. «Интерьер — само совершенство», — комментировал он. «Как ты считаешь?» «Антиквариат стоил уйму денег. Подозреваю, что половина этих вещей — подделки. Когда-нибудь я все здесь переделаю. Но сейчас овчинка выделки не стоит. Когда я один, я вполне обхожусь с кабинетом. Это здесь». «Какая удобная комната!» — воскликнула Дарси. Ей правда очень понравилось. Теплая, светлая. Из окон чудесный вид, уютное. Я всегда пытаюсь добиться такого эффекта, когда обновляю жилые комнаты. Ты мне так мало рассказывала о своей работе. Я хотел бы узнать побольше, но, может быть, сейчас поедем покатаемся? Джон приготовил лошадей. Дарси начала ездить верхом, когда ей было 3 года. Это было одно из ее немногих увлечений, которые Эрин не разделяла. «Она боялась лошадей», — сказала Дарси Майклу, садясь на черную, как смоль, кобылу. «Значит, эта прогулка не будет напоминать тебе о печальном. Тем лучше». Чистый прохладный воздух заставил, наконец, Дарси забыть запах погребальных венков. Они легким галопом скакали по полям неподалеку от дома, перешли на шаг, въехав в город, и вскоре присоединились к группе других любителей верховой езды. Майкл представил их Дарси. Это были его соседи. В 6 часов они ужинали в небольшой столовой. Похолодало, в камине горел огонь. Бутылка белого вина стояла в ведерке со льдом, графин с красным вином на буфете. Джон Хьюз в ливрее прислуживал за столом. Ужин был великолепный. Салат из крабов, медальоны с телятиной, нежная спаржа, картофель фри, острый сыр с листьями салата, щербет, кофе экспресса. Отпив из чашечки кофе, Дарси вздохнула. «Не знаю, как тебя и благодарить. Если бы я весь день просидела дома одна, это было бы кошмарно». Когда они уезжали, Дарси случайно услышала, как миссис Хьюз поделилась с мужем. «Какая милая девушка! Надеюсь, доктор пригласит ее еще». Глава 13. Понедельник, 4 марта. В понедельник вечером Джей Стрэттон встретился с Мэрилом Эштоном в дубовом баре отеля «Плаза». Прелестный тонкий браслет с бриллиантами в викторианском стиле Эштону сразу понравился. «Фрэнсис будет в восторге», — с энтузиазмом сообщил он. «Я очень рад, что вы меня убедили заказать его». «Я был уверен, что вам понравится. У вас очень красивая жена. У нее на руке этот браслет будет выглядеть просто великолепно. Я уже говорил вам, когда вернетесь домой, отдайте его на оценку, и если ювелир вам скажет, что он стоит хоть на 1 цент меньше 40 тысяч долларов, я верну вам деньги».